Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с праздником торжества православия. Воистину, торжество нашей Церкви, как Пасха, предвкушение Пасхи, которой мы будем идти в оставшиеся недели. Наш путь от креста к воскресению Христову. Праздник торжества православия связан с победой над иконоборческой ересью, с утверждением иконопочитания. Наше целование икон во время пения великого словословия говорит именно о том, что этот догмат является печатью всех остальных догматов, выражением тайны Боговоплощения, вочеловечения Бога Слова, того, что Бог стал человеком. Он стал человеком, и Его образ божественный воссиял в человечестве. И благодаря этому мы можем восстановить свой образ, падший страстьми. Именно все святые это совершили. И мы целованием, как это заповедует Господь, как пишет об этом апостол Павел, приветствуем святых и друг друга. Только бы это именно было тем целованием любви, которому Господь научил своих учеников, а не лобзанием иудиным. Церковь сегодня говорит о любви и одновременно предельно строго и грозно обличает всякое предательство, всякую ложь, всякое лицемерие, неверие и нечестие, потому что все это закрывает образ Божий в каждом человеке. И это то, что не дает нам достигнуть Христовой любви. По обычаю древнему в этот день совершается анафематствование всех ересей, лжеучений, заблуждений, каждое из которых духовная смерть для человека, лишение его жизни вечной. И особенным образом Церковь анафематствует в этот день всех хулящих святые иконы, не почитающих их. Один светский журналист на днях подошел ко мне и спросил по поводу событий, связанных с кощунственной выставкой в центре Сахарова. Вы же говорите, что Бог поругаем не бывает. Чего же вы волнуетесь тогда? Что случилось? Да, я сказал ему, действительно, Бог поругаем не бывает, потому что Он живет в свете неприступном, потому что Он всемогущий, всемудрый, всем владеющий Господь, и никто не может посягнуть на Его святость. Совершается порой это безумие, но оно обращается на головы тех, кто произносит его. Бог поругаем не бывает, но Бог стал человеком, и Он принял поругание и заушение, и оплевание, и самую мучительную, позорную смерть. Он был распят рядом с разбойниками. Он принял это поругание, чтобы избавить весь род человеческий, каждого из нас, от поругания греха и смерти, которых не избежать никому, если не научатся они поклонению Христу, Его кресту и всем Его святыням. Бог не бывает поругаем, и сейчас враг рода человеческого, видя, что он ничего не может сделать уже Христу воскресшему, пребывающему в вечной своей славе, всю свою ненависть обращает на тех, кто Христов, на тех, кто в церкви Его, кто дорожит Его святынями. Потому было такое жесточайшее гонение на почитающих святые иконы, которое было самым последним из всех гонений в истории Древней Церкви. И потому с такой ненавистью взрывались православные храмы, осквернялись иконы наши во времена недавних гонений, потому что ненависть сатаны через его слуг была направлена к самому Христу Богу, к его святым через эти святыни. Велика тайна иконопочитания. Мы знаем, что и в древности Господь показывал во времена иконоборчества, что такое святая икона, когда один из воинов-иконоборцев Копием ударил по пречистому лику Божией Матери, кровь выступила на иконе. Кровь выступает и мира благоуханно из икон, и в древности, и сегодня. В напоминание о том, что близок Господь, что Он участвует в страданиях Своей Церкви, и Он утешает Свою Церковь благодатью и укрепляет ее. Вчера у нас снова мироточила обильно икона царя-мученика, мироточивая, это известная икона, которая наполняет благоуханием всю Церковь в течение уже многих лет. Когда был праздник иконы Державной Божией Матери, когда мы после первой недели Великого Поста, очистив сердца свои покаянием, прославляли Господа, и это был праздник переходом, сегодняшний праздник, торжество православия. Церковь возносит похвалы сугубые всем воинствующим за православие и за его святыни сегодня. И мы, каждый из нас, призывается быть воином православным, как он наречен во святом крещении. Каждый из нас есть воин Христов. Если ты христианин только, если ты не напрасно носишь крестик крестильный на себе, то ты участвуешь в этой войне на стороне Христовой. И ты понимаешь, что значит эта война. Да, каждая ересь есть духовная смерть. И для многих, чем беспрепятственнее распространяется она в мире, тем больше людей погибает. И Церковь обличает все эти лжеучения, все это зло, потому что она имеет любовь к каждому человеку, как Спаситель наш, пришедший ради каждого человека принять поругание и крестные страдания на земле. Торжество православия, торжество истины и любви, для того, чтобы чистый образ Божий раскрылся в каждом человеке. Мы же знаем, что сегодня уже не просто против святынь Божиих идет война, а против образа Божия в человеке. Не только против Бога, против человека, чтобы не было человека, чтобы не просто физически не существовали люди, вымирали они, а чтобы человек перестал быть человеком, утратил в себе образ Божий. Когда священник принимает таинство исповеди, он читает заключительную молитву. «И подашь ему образ покаяния, примири и соедини его святей и соборней апостольской церкви». Через образ покаяния восстанавливается в нас образ Божий. И через воинствование за истину Христову. И всякая тьма врачуется, когда мы предстоим перед этим светом божественным, принося сокрушение о наших грехах и обещая Господу с решимостью следовать за Его святую правду. Это путь Великого Поста и всей нашей жизни. И когда открывается человеку на этом пути свет Христов, то есть когда он делается способным увидеть лик Божий, а значит и лицо другого человека, не только святых, но и тех, которые еще не стали святыми, и которые, может быть, не станут ими, но имеют для этого возможность, тогда человек исполняется благодарностью и изумлением в этой любви пред Господом. И он не может удержать в себе эту любовь, потому что свойство любви в том, чтобы она охватывала всех. И нет воли Божией, как говорит сегодня Господь, чтобы погиб хотя бы один человек. Господь ищет спасения всех, и тот, кому открывается благодать, уподобляется невольно Господу. Православие – это когда от этого света, как от свечи, зажигается другая свеча и множество благодатных свечей, которые мы должны передать другим. Вот так, как в Евангелии мы сегодня слышали, как апостол Филипп, которому Господь открыл, что он Бог воплощенный, Бог, который пришел на землю и стал человеком. Услышав голос Христов «Иди за Мною», пошел к своему лучшему другу Нафанаилу с тем, чтобы поделиться с ним своей радостью. Он знал, что душа его друга тоже не может успокоиться, насытиться тем, что предлагает этот мир. И сказал ему: «Я нашел того, о ком говорили все пророки, и он Иисус из Назарета». И Нафанаил ответил ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Точно так же нам естественно сказать, когда в Церкви Христовой нам открывается вечная жизнь, благодать Христова, и мы приходим к какому-то человеку и говорим ему об этом. Он может нам ответить: «Разве может быть что-то доброе в церкви этой, о которой столько всего рассказано и понаписано, которая не имеет ни вида, ни доброты, которая не имеет никакого великолепия и славы, так часто бывает поругана и отвержена, и унижена, и гонима? Что может быть доброго здесь?» И вместо того, чтобы доказывать этому человеку, что он ошибается, что на самом деле здесь высшая мудрость, которая не снилась никаким мудрецам, здесь есть такая глубина, которой никто не достигает из самых лучших людей, мы отвечаем ему: «Иди и вишь, пойди и посмотри». Но чтобы сказать такие слова, надо сначала самому увидеть, к чему ты хочешь пригласить другого человека. Не только увидеть, но и показать то, что невидимо, то, что в свете неприступном живет, и для чего церковь наша должна быть той церковью, которая этому свету приобщилась, которая в жизни своей на самом деле являет этот свет. Святые отцы говорят, что мы являемся с вами иконоборцами. Если жизнью своею не изображаем то истинное учение, которое исповедуем, и даем своей жизнью ложное начертание того, о чем говорит Христос. Воистину, православие есть правомыслие и праводелание. И в этом страшном мире, где близко время, когда князь тьмы будет стараться заклеймить печатью отступничества чело и руку каждого человека, только тот, кто имеет истинный образ мыслей, истинное делание и жизнь по этой вере, может быть свободен от этого страшного приражения Антихриста. Крестное знамение именно это обозначает, только у православных оно так изображается. Вера в Святую Троицу, два естества во Христе Иисусе, освящение наших мыслей, наших чувств, всего, всей нашей крепости, крестом Христовым, правомыслие и праводелание. Жизнью своей мы должны показать это другому человеку, привести его ко Христу. И каждый человек самый малый и единственный, оказывается драгоценнее всех других для Господа, потому что ради этого человека Христос воплотился и принял страдания, и совершил в истории все, что совершается, и весь промысел Божий ради этого человека. Когда Нафанаил приходит ко Христу, Господь говорит ему: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». «Откуда ты знаешь меня?» – спрашивает его Нафанаил. Господь отвечает ему: «Прежде чем ты стоял под смоковницей, я видел тебя». И тогда Нафанаил, подобно апостолу Петру, произносит свое исповедание веры: «Воистину, ты Христос, Сын Божий». Почему же он так говорит? Потому что очевидно, что когда Нафанаил стоял под смоковницей, он размышлял о самом главном, что есть в жизни человеческой, размышлял о том, о чем говорят все пророки, и молился Господу, чтобы он сподобил его увидеть грядущего Мессию. Господь прочитал его самые сокровенные мысли, то, что было в его сердце, увидел его желания и те молитвы, которые он не решался никому сказать в каких-либо словах. И здесь уже была победа истинной веры, победа православия, приобретение этого человека для всего человечества, торжество и радость всех ангелов. Господь говорит Нафанаилу, что есть много людей, которые стоят под другими деревьями, находятся где-то в совершенно другом месте, которые не думают столь возвышенно и столь глубоко, но они также дороги Господу. И их он тоже хочет приобрести непостижимыми, немыслимыми путями, все сделать для каждого человека, что возможно, чтобы открыть ему истину. Он говорит: «Что ты изумляешься? Потому что я знаю, что происходит в каждой душе человеческой. Ты увидишь бесконечно большее. Ты увидишь, что я путь для всех людей без исключения. И лестница, которая ведет в небеса». Он как бы напоминает о том пророческом видении, которое было некогда Иакову, который из глубины веков увидел спасение всех людей через пришествие Бога на землю. И только через Господа Иисуса Христа могут все души человеческие восходить по лестнице, ведущей на небо. Только через исповедание истинной веры совершается это восхождение. Эта лестница есть Церковь Христова, где по милости Божией нам дано было однажды вступить на одну ступеньку и ощутить, что именно там мы находимся, где истина, и ни в каком другом месте. И пусть Церковь нам победно возвещает, что этот путь мы должны продолжить, чтобы привести ко Господу своего друга или врага, или брата, или сына, или дочь, и всякого человека, который этой веры еще не нашел, всех тех людей, которые также драгоценны для Господа, хотя они могут враждовать против Церкви. Святая Церковь говорит нам сегодня, что путь этот трудный и скорбный, и Откровение Божие предупреждает нас, чтобы не было у нас торжествующей уверенности насчет легкого приобретения для Христа всех других людей. Наоборот, отступление будет возрастать, и все силы ада все более будут сгущаться вокруг Церкви Христовой. Только путь страдания, путь терпения скорбей предстоит нам, и путь покаяния, и путь исповедничества, верности нашим святыням, когда непостижимо так же непостижимо, как то, что Господь когда-то незаслуженно открыл нам, совершит Он спасение всех, кто сможет избрать жизнь вместо смерти. Аминь.